Во имя Отца и Сына и Святаго Духа продолжается наш праздник Пресветлой Рождества Христова. И ангелы рождественской ночи, возвестившие радость, которая будет всем людям, Церковь Святая, сам Господь хочет, чтобы мы были на самом деле причастниками этой радости, чтобы мы приняли эту радость, которую ничто не может омрачить, чтобы мы знали, что это самая великая радость, какая может быть у человека, радость всех радостей, соединение Бога с человеком. Действительно радость. Бог пришел, Творец мира, к нам. Это можно сравнить только с пришествием Утешителя другого, Духа Святого, на святых учеников и апостолов, на всю Церковь, на этот дар новой жизни, который Господь нам всем дает. И эта радость, говорит нам Церковь Святая своим праздником, не просто дается, она должна быть принята. Мы должны принять эту радость, и мы должны сохранить эту радость, как самое драгоценное, что есть в нашей жизни. И мы должны идти к этой радости. Кто были первыми из людей, кому открылась эта радость? Смиренные пастухи вифлеемские, которых осиял свет, и которые от явления ангела исполнились страха великого. Но только тогда было их восхождение к радости, когда они прошли путь, указанный им ангелами. Только тогда, когда они были в этом пути, явилось множество ангелов, славящих Бога, и им, дающим эту радость. И точно так же мудрые волхвы, пришедшие с востока, они совершили долгий, трудный, опасный путь. Они совершили подвиг веры, и они только тогда, когда увидели звезду, сияющую над Вифлеемскими яслями, приняли великую радость от Господа. Таков путь веры каждого человека. Господь говорит, всем нам будет дана эта радость, но только тот, кто идет ко Господу, получает ее. И мы не должны, когда мы идем ко Господу, на этом пути искать каких-то особых знамений, особых чудес, потому что радость сама, которую дает Господь, она бесконечно превосходит всякое другое чудо, какое только может быть. Какое чудо, какое знамение получают первые люди, принимающие радость о Рождестве Христовом? То знамение, которое свидетельствует не о славе, а о предельном убожестве. Вот вам знак, знамение, найдете младенца, лежащего в яслях. Это знамение для всех людей, которые хотят достигнуть совершенной радости. Это напоминание о том, что только совершая путь веры, только принимая то знамение скорбей, испытаний, которые дает Господь для нас в этом мире, лежащем во зле, можем мы достигать подлинной радости. И сама Божия Матерь, сегодня же у нас собор Пресвятой Богородицы на второй день праздника Рождества, мы сугубо прославляем ту, через которую явился Спаситель мира. Сама Божия Матерь слагает в сердце своем все эти тайны жизни, и она больше, чем кто бы то из людей, постигла, как должен совершаться путь к радости. И ей больше, чем кому бы то ни было из людей, пришлось испытать это уничижение и скорби от начала самого пути, когда не нашлось им места в человеческих жилищах. И только в скотьих яслях был принят Творец мира и Мать его. И, кончая крестом Голгофы, где Сын ее Божественный был распят за спасение мира, она в сердце своем слагает эту тайну пути к радости и молится за всех нас, чтобы мы ее понимали. С самого начала мир, исполненный злобы, коварства в лице Ирода, окружают Вифлеемские ясли, или мир равнодушия большинства людей, когда спит город Вифлеем, град святый, в то время, когда является Спаситель мира. когда великие богословы, знающие все тайны пророчеств, время и час явления в мир Спасителя, не хотят совершить никакого усилия, даже в мыслях у них этого нет, чтобы пойти тем путем, который приводит к радости. И вот этот мрак ненависти и мрак равнодушия все более становится глубоким в окружающем нас мире. И тьма сгущается так, что она силится погасить Вифлеемскую звезду. Чтобы люди жили так, как будто Христос не приходил, как будто не было Рождества Христова, как будто нет у них той радости, для которой они созданы, а есть только те радости, которые им доступны, знают. Человек в чести сы и не уразуме, уподобися скотом несмысленным и приложися им, как говорит об этих радостях пророческий Псалом. И мы среди этого мрака не слепнем. Среди этого мрака мы не приходим в уныние и не пугаемся, а мы исполняемся предельного доверия тому незримому свету, который воссиял в Рождестве Христове и который сияет нам всем сегодня. Дай Господь нам это доверие Господу во всех самых скорбных обстоятельствах нашей жизни, во всех трудностях нашего пути ко Господу, среди всего торжества зла, которое мы наблюдаем в сегодняшнем мире, сохранить, сберечь, с тем, чтобы эта радость была тем светом, который никакая тьма не может объять. Чтобы эта радость и это доверие Господу было тем приношением, самым главным Ему, которое включает в себя приношение все сокровища волхвов, и золото, и ладан, и смирну, как мы поем в церковных стихирах, приносим мы каждый в меру своих сил золото нашей веры, то есть самое драгоценное, что может быть у человека. Благоухание нашей молитвы, ладан, и наших добрых дел, и смирну любви нашей ко Господу, потому что Он пришел, чтобы избавить нас от смерти. Но все это заключено в этой радости, в этом доверии ко Господу, в благоволении к Нему. Слава Вышних Богу! На земле мир, в человецах благоволение. Святой Григорий Двоеслов говорит, что Господь принимает нашу жизнь не по количеству добрых дел, а по глубине благоволения, по нашей благой воле к добру. Насколько мы избираем добро, настолько мы и люди. Божия Матерь, которая, как свидетельствуют святые отцы, ни разу даже в мыслях своих не согрешила, всегда, во всех обстоятельствах, и в поступках, и в словах, и в мыслях, предпочитала и избирала только добро и твердо в нем стояла. Такова была глубина ее благоволения. И святые Бога отцы, близкие, самые по плоти, по человечеству, ко Христу люди, память которых сегодня Церковь совершает, святой праведный Иосиф, святой Богоотец Давид, святой апостол Иаков, брат Господень, были людьми, которые не имели совершенства, которые, естественно, иногда были побеждаемы злом. И иногда зло, как это было с царем Давидом, казалось, торжествовало над ними очень сильно. Но они не теряли благой воли к добру. Они вставали, и они снова шли, и покаянием, и избранием самого главного, что есть в человеческой жизни, оказались достойными этой чести родства с Господом, как и все мы призываемся теперь, после Рождества Христова, вступить в это родство благоволением, избранием добра, глубочайшим. В особенности в сегодняшнем мире, где в человецах уже не благоволение, а, можно сказать, зловоление, когда грех и зло все более утверждается как норма человеческой жизни, так что человек уже не имеет необходимости сокрушаться о своем предательстве, о своем падении и приносить покаяние, устремляться к добру. к благоволению. Вот это нашу верность добру Христову, которое Он принес на землю, о котором человечество раньше не имело никакого понятия. Добро, которое воссияло нам в радости новой жизни благодатной. Будем, что бы нам это ни стоило, хранить до смерти в нашей жизни. И пусть радость эта растет в нас. Как будет расти радость Рождества Христова во всех событиях нашего спасения, во всем пути, который будет проходить Господь наш для того, чтобы даровать нам это спасение, принести нам совершенную радость. И радость всего человечества, избравшего то, что человека делает человеком, то добро, которое Бог, ставший человеком, открыл нам, будет расти. Святая Церковь возвещает нам сегодня, что в Рождестве Христове уже присутствует радость воскресения, поэтому и называется этот праздник тоже Пасхой. И святые ангелы рождественской ночи, ликуя о пришествии в мир Спасителя нашего, возвещают одновременно уже о втором и славном Его пришествии в мир, где эта победа добра будет совершенной, и где эта радость станет совершенной для всех, пришедших ко Господу. Аминь.